Глава 22. Винсент. Разумеется, последствия были. Мой телефон разрывался от звонков. Эмилию увезли в больницу. Лизи не решилась меня сдать, но запись трансляции как-то просочилась в интернет. Многие узнали о нашем тайном браке, и теперь даже на работе ко мне пытались пристать журналисты. Пару раз звонил отец, но я сбрасывал. Немного подумав, я все же дал интервью одной крупной газете. Там я обрушил мечты многих девушек, объявив, что уже женат на Жасмин. Рассказал нашу историю. Меня спросили о Ферре, но я уклонился от ответа. Мне сказать нечего, как и ему. Просто нападение пьяного гостя. Мое лицо не засветилось, а он ничего не скажет. Все так, как я и предполагал. Ко всему прочему, я разнес слух о том, что он не держит слова, и карточный долг для него ничто. Я знал, как много значат игры для Ферре, и разрушил доверие других к его словам. Придется Эмилю искать новое хобби. Ко мне он больше не сунется. Знает, что отвечу. Лиззи же... Я долго думал, что с ней сделать. Все не решался на этот шаг. Еще с института у меня было несколько компрометирующих фотографий с ней. Но внутренний голос не давал их пустить в ход. Также сдерживала дружба наших отцов. Но сейчас эта мерзавка развязала мне руки, и я стал играть грязно. Снимки ушли куда надо, и на следующий день вся пресса пестрела ее развратными похождениями. Знаю, что ей пришлось даже уехать за границу, пока все не уляжется. А может, папочка так и оставит ее там. Мой отец молчал. И его молчание будет дорого стоить, я это знал. Мне надо было бы отправить Жасмин куда-то подальше, пока идет война, но я не мог расстаться с ней даже на мгновение. После истории с Эмилем я поставил ей на телефон программу слежения. Девушка сначала сопротивлялась, но потом мне удалось убедить ее. Множественные оргазмы способны на все. Моя новая охрана следила за ней. Даже в такой сложный период Жасмин отказывалась сидеть дома. В свободное время я старался быть с ней. Мы вместе съездили к хорошим знакомым моей матери. У них своя конюшня. Они всегда давали мне покататься и сейчас тоже встретили нас радушно. «Возьмите двух лошадок», — предлагал Жерар. Этот старик в какой-то момент заменил мне отца, и я часто навещал его. «А на одной можно?» романтика молодежи!» Он внимательно взглянул на Жасмин. «Жена худенькая у тебя. Пойдет. Возьмите этого Мерина». Он вывел вороного жеребца, красавца. «А после приходите сразу на ужин. Совсем не кормишь свою любимую». «Как раз-то я кормлю ее хорошо». «Невкусно», — толкнула меня в бок Жасмин. «Тебе сложно угодить. Твои вкусы испортились с фастфудом». «Мишель готовит потрясающе, поэтому ждем вас к ужину». С этими словами он удалился, а я кинул седло на жеребца. Жасмин боязливо к нему подходила, слегка огладила по морде и сразу же сжималась, когда конь поворачивал голову в ее сторону. «Не бойся, он не тронет». Я помог ей сесть и сам забрался сзади. Мы поскакали. По этим местам можно ездить бесконечно, и с живописных холмов открывался прелестный вид. Уже стояла осень, но сегодня нам повезло. Солнечный день согревал теплом. «Мне осталось совсем немного», — склонился я к ее уху. «И дальше мы уедем». «Только мы вдвоем?» «Только мы». «Мне страшно». «Почему?» «Не могу поверить в это счастье. Мы вместе, и у нас все хорошо. Мы через многое прошли. И это всего за несколько месяцев. Оставшаяся жизнь будет самая счастливая, потому что мы собрали все несчастья в начале». «И что мы будем делать, когда уедем?» Наш конь шел спокойно. Я обнимал Жасмин, вдыхал аромат ее волос, перемещался вниз и водил губами по шее. «Буду трахать тебя, как шлюху, во всех местах». «Обещаешь?» — засмеялась она. «А что еще?» Ненасытная. Прикусил мочку я. У нас будут дети. Мы будем отдыхать, иногда работать. Жить в свое удовольствие. Я буду носить тебя на руках. Жасмин рассмеялась. Я и сама умею ходить. Но мне нравится. Ты маленькая, моя куколка. Только твоя. Повернула она лицо, и наши губы встретились в нежном поцелуе. Мы еще немного поездили, спустились к реке, где Жасмин игралась с водой. Такая чистая и безумно холодная. Хочешь искупаться? У меня иногда возникают такие желания, странные. Жасмин подняла голову, и заходящее солнце осветило ее прекрасное лицо. Мне хочется боли или окунуться в лед. Кажется, что от этого жизнь станет ярче. Может, спрыгнем с парашютом? О, нет, вот это точно не для меня. Я тоже присел рядом с ней и убрал белую прядь за ухо. Сегодня прохладно, и Жасмин надела шерстяное пальто. На мне же была кожаная куртка. Мы могли бы еще поездить, но девушка зябко обняла себя руками. Замерзла? Немного. На лошади было теплее. Просто рядом с тобой мне жарко, а без тебя я остываю. Улыбнулась она. Запомню эти слова. Вот так сидишь, и кажется, что вокруг все замерло. Мир остановился, а природа дышала только ради нас. Во мне давно не было спокойствия. Как будто до нее все тело находилось в напряжении, а она неведомым способом смогла убрать все это. Пойдем. У меня начинают рождаться фантазии по поводу тебя. Мне нравится видеть в тебе огонь. Провела она ладошкой по моему лицу. И я счастлива. У нас будет странная семейка. Мы нормальные. Нас отличает ото всех только секс. Но никто не лезет в нашу постель, и никого это не касается. Ты права. Я поцеловал ее руку, а потом встал и потянул на себя. Мы совершенно нормальные. Ей нравились мои объятия. Нравилось дразнить меня. Водить пальчиком по кадыку. Она знала, что может разбудить зверя, но не останавливалась, потому что не боялась. У меня было много девушек. Их всех привлекала моя мрачность. Но никто не хотел продолжения. Как разовый эксперимент — это интересно. Правда, не навсегда. Но с Жасмин я мог быть разным. Я открывал новые стороны себя и исследовал ее. Мы иногда менялись местами, и по попе получал я. В эти минуты она доводила меня до исступления. Но не только в постели мне нравилась Жасмин. Робкий и милый ягненок за раз обращался в фурию. У нее с виду хрупкий характер, который можно сломать, но даже согнуть не получится. Ее не страшили никакие трудности. Там, где закрывалась дверь, Жасмин лезла в окно. У девушки не было столько возможностей, сколько у меня, но она все равно не отчаивалась. Искала что-то интересное, новое. Строила грандиозные планы, как купит отель. У меня есть опыт гостиничного бизнеса. Я работала и горничной, и администратором. Но я понимаю, что нужно еще управление. В этом я не сильна. Зато у тебя есть навык, — рассуждала она. Мы идеально друг другу подходим. Ты меня будешь учить этому, а я — внутренней кухне. Мы много разговаривали, проводили вместе время. Нам никогда не было скучно. И меня это тоже пугало. Потому что я не смогу найти другую. Я не смогу жить, если с ней что-то случится. Лошадь уже шла назад, а я задумался, что надо все же отослать Жасмин на несколько месяцев в другую страну. Там отцу тяжело будет дотянуть до нее лапы. Это решение давалось мне с трудом, но я надеялся, что она поймет и согласится. Я даже думал, что смогу ее убедить и готовил нужные слова. Жасмин откинулась на мою грудь, и мы медленно двигались обратно к дому. «Хочу запомнить эти моменты», — тихо сказала она. «У нас их будет еще много. Будут другие, но не эти. А я каждый храню в отдельной коробочке». «И сколько уже у тебя коробочек со мной?» «Целый склад. Готовлюсь к расширению», — засмеялась девушка. «Правильно. Нам понадобится много места для наших воспоминаний». Я поцеловал ее в висок. Настоящее счастье. Не лживое, не спрятанное за лицемерной маской. Мне хотелось тоже сохранить это мгновение.